на трепещущие в морозном воздухе конские хвосты, привязанные к длинным пикам. И он вспомнил, как вот так же, много лет назад, еще детем, смотрел на половцев с крепостной Переяславской стены. Какой испытал тогда ужас перед этой угрюмой, молчаливой степной силой. И сейчас, наблюдая, как половцы подъезжали к огромным дубовым кованым железом воротам Смоленска, он не мог заглушить в себе голоса тревоги и недовольства. До чего же надо было дойти в ссорах и междоусобицах, если против своего же русского князя, против своих же русских земель, русских людей потребовалось звать иноземцев? То Изяслав вел на Киев ляхов, то Ярополк наводнил Выжгород латининами. Теперь его собственный отец позвал на помощь половцев. Медленно открылись дубовые ворота, и степняки тягучей лентой въехали в город. Люди стояли и все так же молча смотрели на угрюмых всадников, которые бросали по сторонам быстрые взгляды, ловко по-кошачьи управлялись с лошадьми, спешивались. Владимир вышел навстречу половецкому хану, протянул ему руку. Через несколько дней объединенное русско-половецкое войско выступило на Полоцк. Владимир шел быстро, не задерживаясь в селениях. Любое промедление грозило бедой с половцами. Степняки действовали молниеносно, как сокол, бьющий добычу. Еще вопль православных от их натиска не исчезал в воздухе, а они уже уносились в сторону, волоча незамысловатую сельскую добычу, всякую живность, разные крестьянские имения, и тут же, отбежав, останавливались, ощетинивались. Владимир поначалу пытался уговаривать половецкого хана, звал его к себе в хоромы, тот приходил, служил упреки, сокрушенно тряс головой, но потом войско проходило новое селение, и все повторялось сначала. Так, на пути уже по Смоленским землям, союзники нанесли немалый урон христианам. В одном из богатых сел на самой границе с Полоцким княжеством степняки учинили подлинный разгром. Они не только ограбили смердов, выгнали в свой обоз скотину, но и попытались сжечь дома, когда поселяне схватились за вилы, дубины, косы. В это время смоленская дружина Мономаха и сам князь подъехали к селу. Владимир еще не успел понять, что за суета происходит вокруг, а его люди уже бросились в гущу этой суеты, замелькали в воздухе мечи, послышались резкие гортанные выкрики половцев, начался бой. Мономах сидел на коне и смотрел, как русская дружина выбивает из домов степняков, рубит их, а те, прячась за плетеными заборами, засыпают русов тучей стрел. С той стороны села к Мономаху помчались половецкие всадники во главе с ханом. Они подскакали, лошади взмылены, глаза всадников блистают, речь отрывочно переходит на крик. «Князь, останови своих воинов! Зачем бьешь друзей? Зачем вступаешься за холопов?» А мечи все мелькали в воздухе, и стрелы летели из углов домов и заборов. И уже убитые и раненые имелись с обеих сторон. А Мономах недвижно сидел на коне, скрестив на груди руки в боевых рукавицах, и смотрел как бы сквозь кричавших ему в лицо половецких вождей. А потом русы выбили половцев из села, и те, вскочив на коней, умчались в сторону леса, где располагался их обоз. Дымились остатки сгоревших домов, вопили от горя жены погорельцев, дружинники оттаскивали в сторону своих убитых людей. «Уйдут степняки, князь», — сказал ему тогда старый друг Ставка Гордятич. «Не уйдут», — ответил тихо Мономах. «Пока свое не возьмут в наших землях, не уйдут. Это мы еще видим, где свои смоленские земли, а где вражьи полоцкие. Для них же все одно. Они пришли сюда за добычей и за полоном. Не уйдут». С того дня половцы поутихли. Но по всему было видно, что они лишь ждут удобного времени, чтобы оторваться от русского войска и пойти по селам и городкам в свое удовольствие.